Арбуз, который очень старался. И раз, еще раз. Арбузный росточек настойчиво продвигался вверх сквозь плотный слой земли. «Ура! Я пророс!» — наконец победно воскликнул он, появившись на поверхности земли. Он восхищенно огляделся вокруг. Тут, наверху, гораздо красивее и интереснее, чем под землей. Арбузный росточек протянул к солнцу листочки, чтобы они побыстрее распрямились. «Здравствуй, солнышко! Спасибо тебе, что ты есть на небе. Дай мне, пожалуйста, твоего тепла и света. Это очень нужно моим листикам». Арбузный росток старательно подставлял солнышку свои развернувшиеся листья и ловил его лучи. «Я буду очень стараться, чтобы мои листья были побольше. Тогда я больше получу солнечного света и тепла», — думал арбузный росток. «Но кроме солнца мне очень нужна вода». Росточек посмотрел на небо. Оно было синее-синее, без единой тучки. «Да, дождика, наверное, не будет. Придется самому добывать воду. Для этого у меня есть корешок». Все глубже и глубже в землю пускал арбузный росточек свой корень. Все настойчивее и старательнее стремился он вниз, туда, где были подземные источники. Наконец он достиг той глубины, где можно получать достаточно воды. И живительная влага устремилась по корешку вверх, чтобы напоить листья арбузного росточка. Листья его широко раскинулись по земле. Но однажды арбузный росточек заметил, что он растет слишком близко от тропинки, по которой часто ходили люди. Каждый раз он замирал от страха, когда видел, что кто-то приближается к нему. «Надо уносить отсюда ноги. Это опасное место», — решил арбузный росточек. Но, как известно, даже у взрослых арбузов ног нет. Зато есть усики, которыми можно за что-нибудь зацепиться. Арбузный росточек так и поступил. Выпустив тоненький усик, он подтянулся ближе к прочным стеблям кукурузы, которая росла дальше от тропинки. «Здесь будет поспокойнее», — подумал арбузный росточек. Пришла пора, и на нем появились первые цветочки. Они были похожи на цветочки соседа огурчика, но, конечно, побольше. «Летите сюда, пчелки! Мои цветочки самые красивые и ароматные на нашем огороде!» — приглашал пчел к себе в гости арбузный росточек. Он знал, что пчелы ему необходимы для опыления. И вот на месте цветочков появились крошечные плоды. «Я уже не арбузный росточек. С сегодняшнего дня я арбузик», — сообщил он своим соседям. «Поздравляю», — сказал огурчик. «И я тебя поздравляю», — сказал помидорчик. «Если мы будем стараться, мы скоро станем совсем взрослыми», — мечтательно произнес арбуз. И, отложив болтовню, они принялись за работу. Их корешки упорно перекачивали воду из земли в стебли, листья ловили солнечные лучи, а маленькие зеленые плоды становились все больше и больше. Арбузик старался изо всех сил. Он с радостью заметил, что он крупнее огурчика и помидорчика. «Я очень-очень хочу быть большим», — твердил арбузик. Однажды утром он сказал друзьям: «Не называйте меня больше арбузиком. Я уже взрослый арбуз». «Мы тоже повзрослели», — ответили ему огурец и помидор. Арбуз посмотрел на них. Насколько они меньше его? Он был счастлив, что вырос таким большим и красивым. «Я очень старался, поэтому получился таким», — подумал он. Однажды утром он заметил, что его друг помидор изменил цвет. «Мне больше нравилось, когда ты был зеленым, как мы с огурцом. Этот бурый цвет тебе не очень идет», — заметил арбуз. «Это я, наверное, от солнышка потемнел», — забеспокоился помидор. «Мне так жарко!» «Хорошо, что у меня кожа покрепче, чем у тебя», — ответил арбуз. Но на следующее утро, проснувшись, арбуз ахнул от восхищения. «Какой ты красивый помидор!» Помидор застенчиво наклонил голову. «Это солнышко меня так раскрасило!» Целый день все обитатели огорода с восторгом разглядывали своего краснощекого друга. «Я бы тоже хотел быть таким красным, как он», — думал арбуз. «Я стал таким большим, потому что очень старался. Теперь я постараюсь стать красным». И арбуз начал стараться. Он просыпался раньше всех на огороде и ловил самые первые лучи солнца, подставляя ему свои бока. Он еще глубже проник корнями в землю, еще больше тянул воды из почвы. Он перестал давать воду листьям, которые быстро засохли, и давал ее только плоду. Но каждое утро он замечал, что не становится красным. Ему было очень грустно и немножко обидно, ведь он так старался. Он сделал все, что было в его силах, но не стал таким, каким хотел быть. «Здравствуй, красавец! Я думаю, ты уже созрел», — сказал дедушка, постучав по арбузу. «Приглашаю тебя на мой день рождения», — засмеялся Валера. Дедушка с трудом поднял арбуз с земли и торжественно понес в дом. «Ура!» — закричала детвора. «Арбуз!» Арбуз был очень счастлив, что его встречают так радостно. Он все лето готовился к этому дню. «Эх, был бы я еще красным, было бы совсем замечательно!» Напоследок подумал он. «Сейчас посмотрим, какой ты внутри», — сказал дедушка и сделал первый надрез. «Ух ты! Какой красный!» — восторженно закричали дети. «Держи, именинник!» Дедушка протянул Валере огромный кусок алого арбуза. «Это самый лучший арбуз за все мои 7 лет», — сказал Валера, откусив сладкий и сочный кусок. «Я красный! Оказывается, я красный! Я не зря старался!» — восторженно думал арбуз и таял от радости. «Он такой красивый, даже жалко его есть», — сказала Лиза. «Не горюй, внучка. Посмотри, сколько у нас осталось зернышек. В каждом из них спит маленький арбузик». Дети стали разглядывать черные блестящие семечки. «Даже не верится, что из такого маленького семени может вырасти такой огромный арбуз», — удивлялся Валера. «Бог заложил в этом зернышке способность расти и давать плод», — сказал дедушка. «Если оно попадет в землю, из него вырастет такой же красавец, как тот, который так обрадовал твоих гостей». «Этому зернышку надо просто лежать в земле и ничего не делать? Или оно должно стараться, чтобы превратиться в арбуз?» — спросил Валера. «А ты как считаешь?» «Ты, дедушка, сказал, что в семени Бог уже заложил способность расти и приносить плод. Значит, от семени мало что зависит. Этот арбуз был таким, потому что его Бог таким создал. Но бывают невкусные арбузы, кислые, несладкие, — заметила Лиза, — или мелкие и вялые. Мне кажется, что эти арбузы не очень стараются быть большими и вкусными. Они не тянутся к солнцу и не ищут корнями воду». «Похоже, что это именно так. Бог создал их арбузами. Но чтобы стать большими, вкусными и спелыми, им надо прилагать усилия. «Это напоминает мне нас, людей», — сказала Лиза. «Нет-нет, я уж точно не похож на арбуз», — не согласился Алёша. «Я говорю не о внешности. Послушай, Алёша, я знаю, что я дитя Божие. Я люблю Бога, читаю Библию, хожу в воскресную школу. Я знаю, что в моем сердце живет Иисус». «И в моем тоже», — сказал Валера. «Бог дал нам новую жизнь», — продолжала Лиза. «Это как маленькое зернышко, которое может приносить плод». «Я понимаю, о чем ты говоришь. Это зернышко может приносить много плодов. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость. Мы в воскресной школе читали об этом в Библии», — заметил Алёша. «Бог дал это зернышко новой жизни, но выращивать его должны мы. Способность приносить плод находится не в нас самих, а в этом зернышке новой жизни. Но мы должны создать для него условия, чтобы оно принесло плод», — терпеливо объяснял дедушка. «Посмотрим еще раз на семя арбуза и представим себе всю его жизнь с того момента, как арбуз появился на земле маленьким росточком. Что необходимо семени в первые дни, когда оно еще лежит в земле?» «Вода, наверное», — предположил Алёша. «Да, нужна вода, влага, которая оживит это семя и будет питать его на протяжении всей жизни. А что является живой водой для христианина?» — спросил деду. «Слово Божье, Библия!» — хором закричали дети. «Посмотрим, что же предстоит дальше нашему росточку. Вот он появился над землей. Что теперь ему надо?» «Солнышко», — опередил всех Валера. «Правильно. А что является для нас светом, солнцем?» «Истина, правда Божья», — сказала Лиза. «Иисус Христос учил, чтобы мы ходили во свете, чтобы мы не избирали темных, плохих путей». И вот наш росточек разросся, на нем появилось много листьев, а также усиков. «Для чего они нужны?» — спросил дедушка, прищурившись. «Растение цепляется усиками и устраивается поудобнее, ищет безопасные места, правильно?» — предположил Алёша. «Да, оно старается держаться подальше от опасных тропинок», — подтвердил дедушка. «Нам тоже это надо помнить, особенно мне», — склонил голову Валера. «Мои усики часто тянут меня в противоположную сторону». «Выбирай себе друзей, которые будут помогать тебе, а не мешать». «Как пчелы помогают растениям», — воскликнула Лиза. «Молодец, внучка», — похвалил дедушка Лизу. «Интересно», — сказал Алёша. «Никогда не думал, что на огороде можно научиться быть хорошим христианином». «И брать пример с арбуза», — засмеялся Валя. «Учиться быть хорошим христианином можно везде. Наш Бог дал нам столько наглядных примеров в своем чудном творении. Он на каждом шагу, каждую секунду учит нас быть Его послушными детьми. Он хочет, чтобы мы старались, чтобы маленькое зернышко новой жизни, живущей в наших сердцах, росло и приносило плод нашему Господу Иисусу Христу».